Глава 33. Традиции. Припарковав машину, мы идем под длинной деревянной аркой, обвитой искусственным плющом и живыми цветами. Я ничего не вижу, кроме ее гордого профиля. «Ты такая красивая», — шепчу я, прижимая к губам кисть. «У меня от тебя голова кружится». Ресницы на мгновение опускаются, она прикусывает губу. «Это в тебе горная кровь, — говорит?» «Наверное». «Боже мой, сколько людей!» — шепчет мне Аиша, держа под руку. «Такие традиции. В детстве вообще ни одной свадьбы не видел, где меньше 200 человек. Здесь почти весь цвет диаспоры. Три огромных открытых шатра с газовыми вертикальными тенами, в центре под открытым небом площадка, застеленная коврами, на постаменте музыканты. Вокруг шатров припаркованы около 50 машин. Женский шатер, киваю на белый полог. Туда мужчины не вхожи. Там незамужние девушки и молодые жены в основном. Без сопровождения туда не выйдут. Очень строго. Да нет, во многом уже напоминает классическую свадьбу, но некоторые традиции остались. «Невест воруют?» — распахивает она с наигранным ужасом глаза. «Воруют, но по сговору с невестой обычно. Потом идут уже каяться к родителям невесты со сватами, выкупают. А там деваться некуда. Ночь в доме жениха. Уже все только за него замуж. А так, если силой увезли, и потом родители не договорятся, сесть можно, а то и пулю отхватить. Братья у наших невест резкие. Ты не похож на лезгина?» Косится она на меня. «Да я по крови только на четверть», пожимая плечами. «Дед по матери был лезгияром. На три четверти я русский, но я своих кровных и не помню». «Вообще ничего не знаешь про них?» «Ну почему, рассказали добрые люди». Кровный отец русский был, мать наполовину. Нагуляла. Дед не принял меня. Избавились, как только родился. А сами всей семьей уехали от позора куда-то. У нас вообще детей не бросают, это редкость. Родственники забирают. Но то законных. Не в браке, если родился, семья отца заберет родичи. Но это был не мой случай. Поэтому и в интернате у нас почти одни русские были. Бывший заброшенный убогий садик на краю света. Человек 20 беспризорников, персонала 2 человека. А потом отец меня забрал, и интернат расформировали. Как он тебя нашел? Мы в город сбегали иногда. Я подрался на улице с Рустамом. Кровища, сопли, слюни, смеюсь, качая головой. Он разнял, говорить со мной начал, ну и... Спасибо ему. Он жив? В пансионате после инсульта. О нем хорошо заботятся, я слежу за этим. Пойдем отца невесты поздравим. «Почему у нас руки пустые, мы без подарка?» — шепчет Аиша. «У нас деньгами и золотом обычно. Невесте в Колым. Если муж бросает или погибает, то она потом живет на эти деньги. Сейчас тоже это уже атавизм, но в диаспоре этот обычай чтят». «Ну, это не совсем заплатил, скорее застраховал. Здесь, на чужой территории Колым, это страховка для их незащищенных девочек. Жалко девочку». «Хасан уважаемый человек. Попробует Рустам нажестить с невестой, ему от диаспоры хорошо прилетит. Она хорошо воспитана, чистая, послушная. Объективного повода у него нет, которым можно хоть что-то оправдать. У нее 3 старших брата, она пожалуется. Своих они защищают. Это к иноверкам сквозь пальцы. Мы подходим к мужчинам. Хасан? Бессарион! Оставляю руку Аиши. Обнимаемся, хлопая друг друга по спине. Поздравляю от всей души! Вот и породнились. Он переводит взгляд на Аишу. Аиша, невеста моя. Виновато улыбаясь, опуская взгляд. Здравствуйте. Рука Аиши дергается вверх. Нет. Не допуская намека на рукопожатие, ловлю ее руку, сжимая кисть. Чужих женщин у нас трогать нельзя. Здравствуйте. Благосклонно кивает Хасан. Нашу выбрал, молодец. Красавица, царица. А мои сыновья все норовят чужих. Так и сказал им, благословения не будет. Не надо так строго, Хасан. Здесь тоже бывают хорошие девушки. Аиша хмурится. А отец кто? Я не совсем ваша, вежливо улыбается она. Моя семья издалека. Хасан, протягиваю ему в стеклянной коробке коллекционную золотую монету. Это для Маляки. Пусть у нее все будет хорошо, и это ей не пригодится. А перейдет в наследство ее сыну, твоему первому внуку. Хорошо, сказал. Спасибо. Проходите к столу, угощайтесь. Сыну. опуская взгляд. «Бесса, что-то не так?» Отмахиваюсь от тяжелых мыслей. «Небо еще ничего не решило. Мой сын все еще может родиться первым». Поднимаю на нее взгляд, улыбаюсь. «Невеста». «Не говори им так!» Распахивает она возмущенно глаза. «Неприятно быть моей невестой?» Мы идем по краю ковра. Джигиты отжигают лезгинку. «Приятно, но...» «Значит, будь. Вот и все. «Бесса, давай, отожги!» Поднимают бокалы с вином старшие. «Но...» еще раз пытается она. Я поднимаю руку, подталкивая ее за талию и заставляя под музыку сделать ее оборот под моей рукой. На нас смотрят десятки мужских глаз с жадностью. Подхватывая за талию, обвожу Аишу вокруг себя. И, прижимая за плечи, с гордостью целую тонкие пальцы. Она моя.